Они с Магрет крепко подхватили матушку под руки и поспешно протащили под аркой, пока не сработал ее запал. Матушка-ветровоск всегда придерживалась мнения, что сначала нужно досчитать до 10, а уж только потом выходить из себя. Никто не знал, зачем ей это было нужно, поскольку таким образом давление лишь нарастало, и последующий взрыв причинял много больше ущерба. Ведьмы не останавливались до тех пор, пока ворота не остались далеко позади. «Слушай, Эсме», — примирительно произнесла нянюшка, — «не стоит принимать это на свой счет. Согласись, мы и в самом деле слегка запачкались. Они просто делают свое дело и все. Верно ведь?» «Они обошлись с нами так, как будто мы обыкновенные люди», — потрясенно заявила матушка. «Так кто ж за граница, матушка?» — встряла Магрет. «Кроме того, ты сама рассказывала, что люди на корабле тоже не узнали твою шляпу». «Ну тогда мне это было ни к чему», — ответствовала матушка. «А здесь совсем другое дело». «Просто произошло дурацкое недоразумение, вот и все», — сказала Магрет. «Матушка, они ведь глупые солдафоны, что с них взять, если они в упор не узнают свободной формы прическу?» Нянюшка огляделась. Мимо них почти в полной тишине сновало множество людей. «И ты должна согласиться, что это примиленький, чистенький город», — промолвила нянюшка. Они окинули взглядом окрестности. Более чистого города они и вправду еще не видели. Даже булыжники, которыми была вымощена улица, казались отполированными. «На мостовой хоть чай пей», — заметила нянюшка, когда они двинулись дальше. «Тебе это будет не впервой», — хмыкнула матушка. «Да, я обычно спокойно отношусь ко всяким там условностям. Но смотрите, сточные канавы и те вычищены. Ни единой кучки рыжего не видно. Гита!» Ланкарский король Гобно Рыжий считался монархом крайне неприятным и вошел в историю только благодаря созвучию его имени с известным крайне неблаговонным продуктом. «Так ты ж сама рассказывала, что в Ангморпорке...» «То совсем другое дело». «С ума сойти, какая чистота!» — сказала Магрет. «Так и хочется помыть сандалии». «Что верно, то верно!» — нянюшка Яг, прищурившись, оглядела улицу. «Этот город порождает желание стать лучше, чем ты есть на самом деле». «О чем вы там шепчетесь?» — спросила матушка. Она проследила за их взглядами. На пересечении улиц стоял стражник. Увидев, что три дамы уставились на него, стражник коснулся шлема и улыбнулся. «Даже стражники вежливые», — удивилась Магрет. «Да и много их как?» — покачала головой матушка. «И правда удивительно, зачем в городе, где люди такие тихие да опрятные, столько стражников?» — поинтересовалась Магрет. «Может, чтобы распространять повсюду такую благодать, требуется целая толпа народу?» — предположила нянюшка Як. Ведьмы продолжили свой путь по запруженным улицам. «Какие симпатичные домики!» — оглянулась по сторонам Магрет. «Все такие старинные и живописные!» Матушка-ветровоск, живущая в хибарке, старинней которой могла бы быть только глыба метаморфической породы, благоразумно промолчала. Ноги нянюшки Яг начали выражать недовольство. «Наверное, стоит позаботиться о пристанище на ночь», — предложила она. «А девушку можем поискать и утром. Нам всем не помешает хорошенько выспаться». «И принять в ванну», — добавила Магрет, — «с успокоительными травами». «Неплохая мысль. Я бы тоже не прочь принять ванну», — согласилась нянюшка. «Вот уж чья бы корова мычала», — заметила матушка. «Что-что? Да ты сама-то когда последний раз мылась, а, Эсме?» «Что значит «в последний»?» «Вот видишь? Так и нечего прохаживаться по поводу моих омовений». «Принимать ванну не гигиенично», — возвестила матушка. «Ты же знаешь, эти ванны я всегда недолюбливала. Что хорошего сидеть в собственной грязи?» «А как же тогда ты моешься?» — удивилась Магрет. «Просто моюсь», — ответила матушка. «Мою все места, когда они становятся доступными».